Глава третья. В 10 утра в кабинете Игоря Александровича собралось все руководство. Зам генерального Маргарита Потоцкая, директор телевидения Эдик Липпенштейн, главный режиссер Василий Карманов, главный редактор Любовь Марковна, редактор новостей Артем Тарасов, Лина Деева как претендент на звание сценариста, Даша Волкова как ведущая. Все чинно расселись вокруг стола, достали блокноты и органайзеры. Игорь нервно стучал пальцем по столу. Все заметили на его лице выражение вдохновения, удовлетворения, даже экстаза. В кабинет заглянула бухгалтер Галина Павловна. «Галина Павловна, прошу, только вас ждем. А мое присутствие обязательно? Вроде как творческие вопросы обсуждать будете?» «Обязательно, присаживайтесь. Итак, друзья, все вы в курсе, что собрались мы здесь, чтобы окончательно определиться с будущим сценаристом проекта. На протяжении 2 месяцев мы с вами читали, присылаемые на конкурс сценарии, обсуждали их достоинства и недостатки, но все это кулуарно. Конкурс сценариев широко освещался в прессе, времени было достаточно, чтобы в нем приняли участие все желающие, а потому можно предположить, что все, кто хотел попробовать свои силы, сделали это. Мы уже никого не ждем, подводим итоги. Думаю, что если я резюмирую, что ничего более или менее интересного мы не обнаружили. Все со мной согласятся. Ничего интересного. Уже под конец несколько обнадежил сценарий Деевой, который написан хотя бы со знанием специфики телевидения. «Да, Лина порадовала», – начал было Василий, но Горин оборвал его. «Но тоже не то». Даша увидела, как вздрогнула и покраснела Лина, нахмурился и дернул ртом Артем. А Василий выглядел обескураженным от того, что поспешил со своей скорой оценкой. А что же мой сценарий? Неужели вообще ниже всякой критики? И вдруг сегодня, придя на работу, я обнаружил сюрприз. Горин приятно улыбнулся. Лица присутствующих напряглись. Открыв электронную почту, я увидел еще один сценарий, который прислала наша ведущая Дарья. Я прочитал его, прочитал комментарий к нему, и понял, что это то, что нам надо. Поистине не устаю благодарить случай, судьбу или что там еще, за то, что в глухой провинции мы отыскали такой самородок. Поскольку у меня не было времени рассылать этот сценарий всем вам и переносить совещание, я решил распечатать его и зачитать прямо здесь. Это займет не больше 5-7 минут. Буду рад, если вы поддержите меня. Все согласно кивнули. Удобнее устроились и приготовились слушать. Горин медленно, то и дело вскидывая взгляд, чтобы посмотреть, какое впечатление производит сценарий на присутствующих, стал читать. Даша, ни жива, ни мертва, из-под тишка наблюдала за реакцией коллег. Лина слушала с презрительно оскорбленным видом, словно хотела сказать: «Ну и что в этом сценарии такого?» Артем сосредоточенно рассматривал дисплей своего мобильника. Любовь Марковна что-то активно помечала в блокноте. Маргарита Потоцкая сохраняла невозмутимый вид. Василий буквально пожирал своего шефа глазами, выражая крайнюю степень подобострастия. Эдик слушал равнодушно, машинально чертя что-то в органайзере. Галина Павловна рассматривала холеные ногти, показывая, что вопросы творчества мало ее касаются. Но вот Горин дочитал сценарий, отложил его и пристально взглянул на подчиненных. «Итак, я хотел бы услышать ваше мнение». «Хороший сценарий», – первая нарушила тишину обычно молчавшая Маргарита. «Имеет право на реализацию, только не мешает его подредактировать», – она бросила красноречивый взгляд на главного редактора. «Да», – встрепенулась Любовь Марковна, – «сценарий неплохой, но я тут кое-что подметила. Сейчас не время вносить редакторские правки», – нетерпеливо воскликнул Горин. «Любовь Марковна, Даша, все это вы обсудите в рабочем порядке. Вам, Даша, я рекомендую прислушаться к замечаниям Любовь Марковны. Она хороший редактор, и я ей полностью доверяю». «Да, хорошо», — с готовностью откликнулась Даша, словно только о том и мечтала всю жизнь, как выслушивать критику главного редактора. Перегнувшись через стол, она спросила вполголоса: «Любовь Марковна, когда к вам можно подойти?» «Да хоть сейчас, после совещания», — ответила дама. «Какие еще мнения?» — нетерпеливо спросил Горин. «Отличный сценарий!» — Наконец-то высказался Василий, не опасаясь, что его одернут. «Богатый материал, психологические типажи. Есть чем работать режиссеру». «Я думаю», – осторожно сказал Эдик, – «что фильм по такому сценарию наш эфир не испортит». «Лина», – повернулся Горин к подавленно молчавшей подающей звезде. «Да уж куда нам, доморощенным, до приезжих звезд?» – съязвила она. «Артем?» «На мой взгляд, у Лины сценарий не хуже». «Галина Павловна?» «Я всего лишь бухгалтер, но мне понравилось». «Так, а теперь перейдем к комментариям. Очень порадовало меня то, что Даша не просто написала добротный сценарий, но и нашла под него спонсора». Тут уже никто не оставался равнодушным. Удивление и живой интерес читались на всех лицах. «Вот почему я попросил присутствовать вас, Галина Павловна». «И кто будет спонсором?» – спросил Василий. «Кризисный семейный центр. Они будут платить в месяц за выход одного фильма и за его повтор». И Горин озвучил сумму. «Как вы считаете, Галина Павловна, это нормально?» «Ну, если считать, что изначально этот проект вообще замысливался как бюджетный, а не коммерческий, то, конечно, я могу только поприветствовать то, что он будет приносить деньги. Мы были бы рады и гораздо более скромной суммы. А тут такой приличный доход. Ай да Даша, редкое сочетание таланта и коммерческой жилки». «На самом деле так и должно быть», – вдохновенно заговорил Василий. «Творчество должно приносить деньги. И я, как режиссер и автор проекта, разумеется, думал об этом. Но я хотел сначала раскрутить проект, а потом обратиться к помощи продюсера. Да хотя бы к нашей РКС. Я не думал, что можно вот так, сходу, продать идею». «Да, Дарья удивляет нас. Снова и снова», – подхватила Любовь Марковна. «Помню, не так давно мы обсуждали ее достоинства как ведущей. И вот мы открываем в ней все новые качества. Способного сценариста и человека, умеющего продать свой талант. Но меня беспокоит вот что. Этот проект – это должна быть свободная журналистика, свободное творчество. Смысл проекта в том, чтобы, невзирая на посулы и деньги, говорить неприглядную правду. А если мы будем зависеть от денег спонсора, не ограничим мы себя рамками? Не отразится ли это на творчестве? Ведь если наши фильмы будут проигрывать фильмам наших коллег из других регионов, нас не спасут никакие деньги». Все обернулись на Дашу. «Нет, Любовь Марковна, успокойтесь», возразила новоиспеченная сценаристка. «На творчестве это не отразится. Спонсор сам понимает, что если фильмы будут убогие, никто не будет их смотреть, упадет зрительский интерес, а потому и вложенные в низкокачественный продукт деньги не отработают. И как автор ограничена я не буду в полете своей фантазии, ведь спектр деятельности кризисного центра настолько широк, что туда могут попасть любые темы, связанные с внутренним миром человека. Напротив, я еще жду помощи от специалистов центра в том плане, что они будут подкидывать какие-то сюжеты из своей практики». «Хорошо, подводим итог», – кивнул Горин. «Итак, у нас есть сценарист проекта. Есть первый сценарий, с которым после внесения редакторских правок можно начинать работать. Даже есть спонсор, чего мы никак не ожидали. Но рады. Василий, ты определился с оператором? Кто будет снимать фильмы?» «Егор Бахтин». «Егор? Хорошо. Заставки? Компьютерная графика?» «Почти готово. Надо еще...» Но в этот момент дверь открылась, и в кабинет вошли Влад Малинкин, Павел, Дима и Галя. «В чем дело?» – глаза Горина округлились. «У нас совещание». «Мы знаем, что совещание», – возразил Павел. «Мы и хотели подгадать момент, когда все руководство будет в одном месте». «В таком случае внимательно слушаем». «Игорь Александрович, мы по поводу суфлера. Вы велели разобраться». «Да, Эдик, Василий, вы в курсе?» Однако по растерянным лицам главного режиссера и директора телевидения Горин понял, что они не в курсе. «Ну, что там у вас?» «Игорь Александрович, мы нашли виновника. Ну, того человека, который стер суфлер». «Стер? Значит, суфлер все-таки был стерт? Случайно или умышленно?» «Умышленно». «Умышленно? Ничего себе! В каком коллективе нам приходится работать?» «Безобразие!» – воскликнула Любовь Марковна. «Но кто его стер?» «Я стер». Вперед вышел Влад Малинкин. «А я видела!» – подхватила Галя. «И я там был!» – ставил свое слово Дима. «Ты? Но зачем?» «Меня попросили», — «Кто?» «Артем Тарасов». «Я? Чего ты врешь?» – заорал Артем, подскочив на месте. «Спокойно!» – крикнул Горин. «Продолжай, Влад. Зачем Артему это было нужно? Он тебе не сказал? И что значит «попросил»? Что ты, мальчик маленький и не знал, чем это тебе грозит?» «Он сказал, зачем это нужно. Сказал, что надо проверить профессионализм новенькой ведущей, что если стереть суфлер, она наверняка растеряется, и тогда все поймут, что она плохой профессионал и не дадут ей вести новый проект. И что, если я не сделаю это? Артем добьется, чтобы меня уволили. Я испугался, я ведь человек маленький. Взял и стер». «Как это взял и стер?» – загремел Горин. «Да вы что все, с ума посходили? Что здесь творится вообще? Эдуард, ты директор телевидения, куда ты смотришь? Василий, что в твоем подразделении вытворяют операторы? Это ты их распустил? Видите ли, он боялся, что Артем его уволит. А то, что я тебя уволю, этого ты не боялся?» «До Бога высоко, до царя далеко», – невозмутимо ответил Влад. «А вот за непослушание Артем реально мог уволить. Это факт, все об этом знают. И потом я даже не думал, что заметит. Думал, что все с рук сойдет». Горин побагровел. Нервным жестом стал расслаблять воротник рубашки. «Возмутительно! Бедная девочка!» – сплеснула руками Любовь Марковна. Лина сидела в ступоре, зажав ладошкой рот. На лицах Василия и Эдуарда читалось состояние шока. Маргарита тонко улыбалась, явно наслаждаясь пикантной сценой. Артем даже привстал с места. Так он был возбужден. «Игорь Александрович, он все врет!» – чуть не плача кричал Артем визгливым голосом. «И я даже знаю почему! Из ревности! Всем известно, что он давно и безрезультатно домогается Лины!» «Ну почему же безрезультатно?» – усмехнулся Влад. «У нас все было хорошо, пока ты такой крутой не выискался!» «Игорь Александрович, не верьте ему!» «Ха! А зачем бы мне этот несчастный суфлер стирать?» – тоже перешел на крик Влад. «Мне лично Даша ничего плохого не сделала, я ее вообще не знал». «Прекратить балаган!» – повысил голос Горин. «Тихо!» – все замолчали. Атмосфера была накалена до предела. «Мое решение такое!» С повышенных интонаций Горин перешел на зловещий шепот. «Ты, Влад, с сегодняшнего дня уволен. Пиши по-собственному, а не то я тебя в трудовой такую путевку в жизнь сделаю. Долго вспоминать будешь. А ты, Артем...» «С сегодняшнего дня больше не редактор новостей. На сегодня все. Все свободны». После совещания Даша постереглась возвращаться в редакцию. «Пойдем домой, а то Линка с Артемом меня убьют», — шепнула она Павлу. «Кстати, и пообедаем». Как только за ними закрылась дверь, они весело посмотрели друг на друга, расхохотались и крепко обнялись. «Наша взяла!» — счастливо смеялась Даша. «И сценариста меня утвердили, и Линку с Артемом разоблачили». «Какой ты умница! Операция «Суфлер» проведена на отлично! Надо же было так ловко Влада раскрутить на признание!» «Все для тебя, радость моя, все для тебя!» С обожанием глядя на нее, повторял Павел. А тем временем в телекомпании кипели страсти. После совещания в редакцию вломились Артем и Лина. Артем бегал по офису, как затравленный зверь. Лина упала в кресло около журнального столика и картинно на публику разрыдалась. Вокруг нее тотчас толпились журналисты. «Что случилось?» – испуганно спрашивала Ася. «Тебя не назначили сценаристом?» «Не назначили? Да если бы дело было только в этом!» «А в чем? Что произошло вообще?» «Где это?» «Да кто, кто?» «Волкова!» «Нет ее, она сказала, что на обед пойдет, чтобы ей подавиться!» «Да что случилось-то? А то, что Артем больше не редактор, по ее милости!» «Как?» Прерывающимися от плача голосом Лина кое-как поведала о том, что произошло на совещании у генерального. Однако реакция новостищиков значительно отличалась от редакции «Опальной парочки». Столпившись вокруг Лины, они удивленно хмыкали и качали головами, но в целом выглядели удовлетворенными, словно им посчастливилось посмотреть любопытное шоу. В этот момент бывшему редактору пришла в голову идея. Он радостно воскликнул. «Ребята, а давайте покажем Горину, что мы команда, что мы не допустим самодурства!» «Каким образом?» – осторожно поинтересовался кто-то из журналистов. «Давайте устроим забастовку. Не выпустим сегодня новости в эфир. Выставим ему условия, что новости выйдут в том случае, если редактор останется прежний. Пусть знает, что коллектив – это не быдло, с которым можно делать все, что хочешь. Все равно проглотят. Пусть знает, что мы – одна команда, и не побоимся заступиться друг за друга. А? Что скажете?» Артем с надеждой заглядывал в глаза каждому. «Я против», – решительно сказала Алла Дудина. «Объясню, почему. У меня сегодня горячий сюжет про забастовку на Сибмаше. Тысячи рабочих ждут моего репортажа в надежде, что мы, пресса, поможем им. Что я им скажу, если сюжет не выйдет? Что мы пренебрегли судьбой предприятия, чтобы нашего редактора спасти? Нет, Артем, это несерьезно». «Да и я против», – подхватил Борис. «У меня сегодня рекламный сюжет про открытие филиала банка. Люди деньги заплатили, а мы не выполним договорные условия? А у меня сюжет про благотворительность. Я снимала праздник в детском доме», – вторила коллегам Люда Ивкина. «Детки будут сегодня ждать мой сюжет». «У меня открытие выставки», – вставил свое слово Денис Баздрев. «Все телекомпании там были. Все сегодня сюжет выпустят. Он до завтра протухнет». «Да и вообще», – резюмировал спортивный обозреватель Костя Сажин, «с Гориным такие вещи не пройдут. Он, скорее всех, нас уволит, но не позволит, чтобы его через колено гнули». «Струсили, значит?» – презрительно скривил тонкие губы Артем. «Да при чем здесь струсили?» – взорвалась Алла. «Мы непонятно говорим, что ли? Новости – это святое. Это выше наших личных амбиций, мщений, желаний кому-то что-то доказать. Новости не могут не выйти, понимаешь? И лично я солидарна с Костей. Наша забастовка только разозлила бы Горина. И если бы он нас уволил, то был бы прав. Какие мы профессионалы, если личное ставим выше профессионального? Я предполагаю другое. Давайте все вместе подойдем к Горину и попросим его чисто по-человечески». «Это бесполезно», – возразил Артем. «На него могли бы подействовать более радикальные действия. А так и пошли они с солнцем палимые». «Ну нет так нет. Извини, Артем. Саботировать выход новостей мы не будем». И в этот момент Лина поймала удивленный взгляд Лены Бачуриной, которая сидела за своим компьютером и молча наблюдала за происходящим. «Вот что вытворяет твой муженек, Леночка?» «В первую очередь, он наш руководитель, и твой, и мой», – отрезала Лена. «Так значит, ты все это знала? И что мой сценарий зарубит, и что Дашку сценаристом назначит? Может, и про то, что Артема снимут, ты тоже знала?» «Я ничего не знала». «Неужели? Странные какие-то у вас отношения». «У нас нормальные отношения», – Лена начала закипать, так как Деева задела ее за живое. «У нас нормальные отношения. Просто, насколько я поняла, события стали развиваться стремительно». «Ты же мне вчера говорила, что ему понравился мой сценарий и что на собрании он меня хочет назначить сценаристом проекта». «Да, он мне об этом говорил. Но не сценаристом проекта, а временно исполняющим обязанности. Проект должен в ближайшее время стартовать. Почти все города уже приготовили свои фильмы. Поэтому Игорь действительно хотел снять фильм по твоему сценарию, раз ничего более подходящего не нашлось. Но, разумеется, предварительно поработав над ним еще. При этом он хотел продолжить поиски постоянного сценариста, либо ждать от тебя шедевров». «И он дождался шедевра от Дарьи Волковой. Какой хэппи-энд!» «Да, с твоих слов я поняла, что она сегодня тоже прислала ему свой сценарий. Да еще и подсуетилась, нашла спонсора». «Даша это на лету схватывает», — усмехнулся Борис. «Это она вчера услышала нашу перепалку с Артемом и быстренько сообразила, что клиент на дороге валяется. Можно его к рукам пригрести. Ловко она все это провернула. А главное, когда успела? Ведь дело было к вечеру. Получается, что всего за каких-то 3 часа она договорилась с клиентом и написала сценарий. Теперь я понимаю, почему Горе носится с ней, как с писаной торбой». «Вот-вот, хоть кто-то моего Игоря понимает», – подхватила Лена. «А что касается инцидента с Артемом, и тут все произошло неожиданно. Он же не мог знать, что Влад сделает признание. А раз делал, да нашлись ему свидетели, что Игорь должен был по головке Артема погладить». «Да это клевета! Это было подстроено!» – завопил Артем. «Это просто заговор какой-то с целью скомпрометировать меня и снять с редакторов. Не надо было суфлер стирать, никто бы не пострадал», – холодно пожала плечами Лена, давая понять, что продолжать разговор в таком духе она не считает нужным. Однако Лина ухватилась за нее, как за последний шанс спасти своего Артема. «Леночка!» Она подошла к ней, семенящей походкой, молитвенно сложив руки. «На тебя вся надежда! Посмотри, как расстроен Артем! Сделай же что-нибудь!» «А что я сделаю?» «Игорь твой муж, все знают, что он прислушивается к твоему мнению. Поговори с ним лучше в спальне», — Лина хихикнула. «Уговори, чтобы он восстановил Артема». «Не знаю, возможно ли это? Игорь не любит отменять своих распоряжений». «Ну пусть не отменяет, пусть Артем побудет с недельку отстраненным от должности, пусть... А потом он его простит и восстановит, ладненько?» «Не знаю. Но Артем же на самом деле классный редактор. Вот кто сможет его заменить? Да никто! Ведь Игорь сам поставил его на эту должность. Артем всегда ценил это и был предан Игорю. Он считал себя человеком Игоря». «Я понимаю. Но Игорь не терпит, когда вредят общему делу». «Так ты объясни ему!» Лина понизила голос. «Объясни, что Влад нарочно наговорил на Артема. Из ревности. Потому что мы с ним... Ну, ты понимаешь?» Лена слушала с отвращением. «Я тебе скажу, почему он так поступил. Когда я шла записи, он меня подкараулил и стал домогаться, а я ему сказала, что у нас с Артемом все серьезно. Вот он и обозлился. А тут так кстати этот суфлер. Скажи об этом Игорю. Я, конечно, понимаю, что это дела сугубо личные, но раз уж речь зашла об Артеме, я готова выложить перед Игорем, так сказать, свое грязное белье». «Ох, не знаю. Игорь терпеть не может всего этого. Но, Леночка, сама подумай. Все у нас было спокойно, пока не появилась эта Волкова. Она как будто околдовала твоего Игоря. Все же это видят. Ты должна быть бдительной и не позволять какой-то деревенщине стать королевой». «Я сама знаю, что я должна», — отрезала Лена и раздраженно отвернулась. Лина увидела, как задрожали у нее губы, и поняла, что добилась своего.